Глава 17. От заката осталась узкая розовая полоска над горизонтом, а деревья все еще не редели. Над землей заклубился призрачный вечерний туман. В глубине леса резкими голосами перекрикивались ночные птицы, сводя на нет и без того невеликое удовольствие от вынужденной прогулки. Как оказалось, мы все тайком считали верстовые столбы, и у всех вышло по-разному. Больше всего прошла Арсана. Ралар ехидно предположил, что она путает столбы с соснами, и у очередного столбика остановился, подозвал наемницу и начал подробно, с серьезным видом объяснять ей разницу между тем и другим. Арсана, в свою очередь, витиевато намекнула ему, чем умный человек отличается от глупого вампира. Взаимно обогатившись знаниями, мои спутники вознамерились заодно отточить друг на друге боевые навыки, но спохватившись, что во время их перебранки у столба я продолжала идти вперед и почти скрылась из виду, бросились меня догонять. «Вальха!» — кричала Арсана. «Це мерзетный вампир!» «Вместо того, чтобы с благодарностью принять к сведению дельную критику», — произнес вампир. «Лично я насчитала 14 столбов, что означало не меньше 2 часов ходьбы. 12 верст. Ну, Ралар сказал это навскидку, а могло бы быть и 18, и 23. Усталая, поглощенная своими мыслями и не слушая, я предположила, может, переночую в избушке?» Друзья осеклись на полуслове, растерянно закрутили головами. «А где ты видишь избушку?» «Вон там». Я рассеянно махнула рукой вперед. «Завернем за ольховый куст и увидим». «Откуда ты знаешь, что бывало здесь раньше?» Я опомнилась и удивилась не меньше своих друзей. «Нет, не знаю. У меня просто появилось ощущение, что она там есть. Маленькая такая бревенчатая с соломенной крышей». «Приступ ясновидения?» — предположила Арсана. «По ясновидению у меня 2, честно призналась я. Но в диплом она не вошла, потому как предмет не профилирующий. Не могу же я быть специалисткой во всех областях магии». «А придется», — задумчиво сказал вампир, разглядывая затаившуюся между деревьями избушку. «Она точь-в-точь подходила под мое описание. Правда, я не упомянула о кое-каких особенностях постройки, характерных для озерного края. Огородика и сарайчиков возле избушки не наблюдалось. Вероятно, ее использовали как сторожку или охотничью хатку, ну, только для ночевок. Когда мы подошли поближе, из печной трубы выпорхнула летучая мышь, давая понять, что в настоящий момент жилье пустует». «Ой!» — воскликнула Арсана. «Избушка на курьих ножках?» «На сваях!» — поправил вампир. «Защита от происков весеннего паводка. Плавающие избушки — не редкость в этих краях. Дрива ежегодно разливается, затопляя луга, а раз в 5-7 лет паводок захватывает и этот лес. Зрелище, скажу я вам, грандиозное. Куда ни глянь, вода до трети стволов. Избушки по самый порожек заливает. А селяне, как ни в чем не бывало, на лодках раскатывают, гусей пасут». «Врешь», — неуверенно возразила наемница. «За гусями по воде даже на галере не угонишься». «Ну, колодцу за водой плавают, какая разница? Самому правдивому рассказу не повредит немного художественного вымысла. Зануда ты, Арсана». «А ты врунишка! Сваи от силы по пояс, а вовсе не до трети ствола». «Смотря какой ствол», — выкрутился вампир, показывая на чахлую елочку в мой рост. «Приедете весной и проверите», — оборвала я начинающийся спор. «Леший его знает, сколько нам еще идти, и какая дрянь прошлой ночью оставила на дороге 4-палые следы с парными когтями. Давайте в кои-то веки переночуем под крышей. Хватит с меня дикой природы и прелести кочевой жизни. Один бок на костре поджаривается, второй к утру отмерзает напрочь. Если верить легендам, одинокие избушки в чаще леса зачастую принадлежат злым ведьмам», — серьезно заметила Арсана. «И посещать их категорически не рекомендуется». «Нам ли бояться ведьм?» — со смешком напомнил вампир, поднимаясь по скрипучим ступенькам. «Ведьма ведьме рознь», — не согласилась я, на собственном горьком опыте убедившись, что иные коллеги хуже упырей, а избавиться от них куда сложнее. «Постучи на всякий случай. Вдруг там кто-то есть?» Стучать не пришлось. Дверь проворачивалась на петлях в такт порывом ветра, побрякивая перекошенной, полуоторванной щеколдой. Я вошла следом за вампиром, подсвечивая пульсаром больше по привычке, да еще для Арсаны. Нам с Раларом вполне хватало тусклого квадрата окошка. У избушки не оказалось никаких хозяев, ни злых, ни добрых. Она пустовала по меньшей мере с осени. Стол и лавки покрывал толстый слой пыли, густо исчерканный цепочками мышиных следов. «Я бы все-таки предпочла сон на свежем воздухе», — заявила наемница после беглого осмотра. «Здоровее будем и целее». Даже Ролар не стал с ней спорить. В избушке отчетливо попахивало склепом. Арсана даже нагнулась и заглянула под просевшую кровать, чтобы убедиться в отсутствии гроба. У стены лежал разбитый кувшин. Кирпичную кладку над устьем печи пересекала глубокая царапина, обрамленная темными пятнами и потеками, как будто возле нее кого-то с разворота рубанули мечом. «Кажется, тут была драка», — добавила подруга. «И у меня такое ощущение, что победитель с минуту на минуту вернется и задаст нам перцу». «Предлагаю его не дожидаться», — сказала я. «Мне совершенно расхотелось спать. Пожалуй, я бы даже пробежалась. Хотя вот только что едва волочила ноги». Я погасила пульсар, запоздала, сообразив, что мелькающий в окошке свет может привлечь чье-нибудь нежелательное внимание. В темноте чувство надвигающейся опасности только усилилось. Определить, откуда именно она исходит, я не могла. Она именно надвигалась, сжимая кольцо вокруг нас. На мгновение мне почудились серые тени, беззвучно скользящие под деревьями далеко внизу. И тут же совсем рядом стремительный вираж в пяде от оскаленной пасти. Потом мелькнул краешек луны, и наваждение исчезло. «Ой!» — пискнула Арсана, случайно глянув в окошко. «Там кто-то есть!» Не дожидаясь, пока нам навяжут бой в тесной избушке, мы выскочили на крыльцо, но врагов, ошеломленных нашей прытью, не обнаружили. «Где?» — коротко спросил Лорал. Арсана, обнаженная мечом, уткнула в сторону леса. Мы всмотрелись и прислушались, но тщетно. Что бы там ни было, сейчас оно ушло, ну или затаилось. «Как хоть оно выглядело?» «Такое движение». «Уверена?» «Хочешь, перекрещусь?» — огрызнулась наемница. Вместо ответа вампир начал раздеваться. Арсана не сразу сообразила, насколько далеко он намерен зайти, и вид голого мужчины застал ее врасплох. Смущенно охнув и густо покраснев, она несколько запоздало отвела глаза. Я же привычно подхватила сброшенную одежду. Арсану ожидало серьезное потрясение. Ролар расправил черные нетопориные крылья, казавшиеся огромными по сравнению с телом, опустился на одно колено и сомкнул крылья над головой. На трансформацию ушло не больше минуты. Серый волк энергично встряхнулся и рысцой углубился в лес, обнюхивая землю. «С ума сойти!» Арсана переложила меч в левую руку. Кончик лезвия предательски дрожал. «Вот уж точно! Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Волька, а почему ты не предупредила, что вампиры сначала раздеваются?» «А что в этом такого?» — сказала я. «Голый мужчина, он голый мужчина и есть. Вампир там, тролль, гном, эльф, человек или... Слушай, Арсана, ты краснеешь точь-в-точь, как благородная девица, воспитанная в женском монастыре. Можно подумать, в вашей деревне не было ни одной мужской бани с щелью между ставнями». «За кого ты меня принимаешь?» — не слишком убедительно возмутилась Арсана. «Да уж точно не за селянскую дочку. Деревенские ребятишки с 5-летнего возраста совершенно точно знают, откуда берутся цыплята, щенки и прочая живность. Помогают матери стирать и готовить, не обращают внимания на пиявок, слыхом не слыхивали об эльфийских сырах и под любыми предлогами увиливают от храмовой школы. Дальше продолжать? Выдумай легенду подостовернее. Например, о королевской дочке от первого брака, которая надумала жить сосвету злая мачеха. Конечно, ты не потерпела такого произвола и, удалившись в глухой горный храм, под чутким руководством боевых отшельниц прилежно изучала мастерство ближнего и дальнего боя, постясь по пятницам и медитируя по субботам. 3 долгих года ты совершенствовала свое тело и разум, все это время вынашивая планы о мести, и, наконец, час пробил. Темной весенней ночью ты вернулась в замок и изощренно прикончила коварную мачеху после долгой разъяснительной беседы, в ходе которой ты прилежно перечислила гнусной тетке все ее злодеяния, прошлое, настоящее и будущее. Понимая, что эта милая шалость не сойдет тебе с рук, ты сбежала из замка, прихватив с собой уши этой нехорошей женщины». «Зачем мне ее уши?» – ошеломленно возопила девушка. «А я откуда знаю? Ну, в качестве трофея, на память, чтобы на досуге выколупывать золотые серьги». «Волька, что за бред ты несешь?» да уж не большей, чем душещипательная история о бедной селянской девушке, покинувшей отчий дом в поисках лучшей доли. Мне-то что, меня мало волнует, кто ты и откуда, но будь осторожнее в разговорах с другими людьми и вампирами. Тебя запросто могут поймать на слове. Именно такой реакции я ожидала, когда впервые рассказала Арсане о вампирах. Весь ее облик, опущенная голова и бегающие глаза, нервно теребящие косу пальцы, выдавал страстное желание оказаться подальше от меня, причем как можно быстрее. Я и сама не хотела поднимать, а уж тем более продолжать эту тему. В конце концов, друзья, они на то и друзья, чтобы не лезть в душу. Я всего лишь указала Арсане на слабые места ее легенды, дабы в будущем ей удалось избежать подобных ошибок. Наконец подруга глубоко вздохнула, отбросила за спину разлохмаченную косу, подняла глаза и расправила плечи. «Да, ты права», — выпалила она, стараясь как можно быстрее сбросить с души намозоливший камень. «Я действительно сбежала из дома. Но мачехины уши тут совершенно ни при чем. Мои мать и отец до сих пор живы и нежно меня любят, но они решительно против моей службы в легионе. Отец, потомственный вояка, обучал меня ратному делу с раннего детства, как теперь я понимаю, просто для забавы. Братьев у меня не было, а маленькие девочки ничем не отличаются от маленьких мальчиков. Они с таким же восторгом играют с родителями во взрослые игры. В наших краях принято иметь много детей. Мать, едва пережившая первые роды, чувствовала себя виноватой и не мешала нашим тренировкам. Когда папа наконец сообразил, что девушкам больше пристало шить, готовить, создавать домашний уют и рожать детей, было поздно. Меня уже не интересовали прелести семейной жизни. Я хотела странствовать, драться, совершать подвиги и спасать прекрасных принцев от кровожадных драконов. А тут нате вам! Кто бы мог подумать? Я случайно узнаю, что в скорости по мою душу начнут съезжаться женихи, дабы я как можно скорее подарила отцу долгожданного отпрыска мужского пола, которому суждено и дальше прославлять наш род на поле брани. Я почувствовала себя, породистой кобылкой, которая обречена всю жизнь простоять в стойле только потому, что ее жеребята ценятся на вес золота». «И ты сбежала», — закончила я. «А что бы ты сделала на моем месте?» «На твоем месте я не делала бы тайны для друзей из такой пустяковой истории. Ну, сбежала и сбежала, с кем не бывает. По статистике, из-под венца сбегает каждая десятая невеста. А однажды сбежали даже родители и гости, когда впервые увидели жениха. Помолвка по портретикам, это, я тебе скажу, рисковое дело. Чем богаче клиент, тем больше льстит ему живописец. Ага, тот жених и на портрете неважно выглядел». «Вольха», помолчав, торжественно объявил Арсана, «ты лучший друг, которого только можно пожелать. Твои дурацкие побасенки во сто крат лучше, чем чье-либо фальшивое сочувствие». Я рассеянно кивнула, прочесывая глазами лес, бесследно поглотивший Ралара. Ветер уныло завывал в кронах деревьев. К нему примешивались отголоски другого, пока еще далекого, но куда более проникновенного воя. Судя по всему, здешние леса кишмя кишели волками. «Вольха?» Арсана робко коснулась моего локтя, привлекая внимание. «А ты раньше видела, голого?» «Да навалом!» — небрежно отмахнулась я. «На шестом курсе мы их вскрывали по 5 штук в неделю». «Вот, говорят, у мужчин мысли только об этом, а стоит на минуточку отлучиться, и что я слышу?» Ралар возник рядом с нами так внезапно, что Арсана шарахнулась в сторону, а я не удержалась от приглушенного возгласа. «Где моя одежда? Или вы и дальше намерены любоваться моим сильным, гибким, прекрасно сложенным телом?» Вампир насмешничая выпятил грудь колесом и напряг согнутые руки, демонстрируя не слишком могучую, но вполне рельефную мускулатуру. Арсана сделала вид, что ее больше занимает сломанный ноготь, чем результат здорового образа жизни. «Вот еще раз так подкрадешься, и от твоего прекрасного тела останутся 2 отпечатка в пыли и облако пепла в воздухе», — проворчала я, охапкой сунув ему в руки одежду. «Ты нашел какие-нибудь следы? Арсана не ошиблась?» «Какие-нибудь нашел». Вампир запрыгал на одной ноге, пытаясь попасть в штанину. «Там ступить негде от волчьих следов. Мимо пробегала крупная стая, возможно, гнала дичь, или за ней самой кто-то гнался. На 4-палых лапках с 2 коготками». «Предлагаю идти дальше по дороге. Когда-нибудь лес докончится, а в чистом поле лесная нежить отступится. Или можем переночевать в избушке, забаррикадировав окна и дверь. Но лично я против». «Я тоже», — поежилась Арсана. Я не стала подтверждать очевидное. Стемнело окончательно. Тусклый звездный свет застревал в макушках деревьях, не достигая земли. Около версты мы прошагали в полном молчании, плечом к плечу, не чувствуя усталости, поглощенные нарастающим посасыванием под ложечкой. Лес следил за нами тысячу глаз, сначала воображаемых, а потом вполне реальных. Первая не вытерпела Арсана. «Не нравится мне их компания», и демонстративно обнажила меч. «Ну, зачем же так категорично?» — мягко упрекнул ее Ролар. «Волки — знахари леса». «Я никогда не доверяла лекарям-самоучкам», — проворчала девушка, напряженно вглядываясь в тьму. «За твои же деньги так и норовят тебя залечить до смерти. Ишь, устроили консилиум». Зеленые огоньки бесшумно кружили вокруг нас, то припадая к земле, то поднимаясь до уровня груди. Мы непроизвольно ускорили шаг. Волки не отставали. Серые тени мелькали среди стволов. Один, матерый, здоровенный, прогулочный рысцой, трусил по дороге вслед за нами, даже не пытаясь скрыть свое присутствие. «Не волнуйтесь, летом волки нападают только на одиноких и беззащитных путников», — неуверенно сказал вампир. «Угу, ты еще скажи, что они дали обет вегетарианства». Наемница была настроена куда пессимистичней. Ролар не нашелся, что ответить. Почетный эскорт множился. Две серые ленты с шелестом топотком струились вдоль обочин. В лесу похрустывали ветки под тяжелыми лапами. «Тебе не кажется, что для такого количества волков мы и есть одинокие и беззащитные?» — дрожащим голосом предположила я. «Поговори с ними, что ли. Намекни, ну, как бы, между прочим, что мы старые, жесткие и больные чумой». «Я?» — удивился Ролар. «Кто тебе сказал, что я умею говорить с волками?» «Ну ты же умеешь в них превращаться!» «Ну и что? Это совершенно разные вещи. Сгребайте ближе к обочине». «Зачем?» «Делайте, как вам говорят», — рыкнул вампир. «Там же волки!» — попытался заразить Арсана. «Они везде, какая тебе разница?» Мы потихоньку сместились к краю дороги. Волки, выдерживая дистанцию, отступили вглубь леса. Их непонятное поведение действовало на нервы сильнее, чем само их присутствие. Если они не собираются на нас нападать, то почему бы им не разойтись по своим делам? «А что они за нами увязались?» — повторила я вслух. «За компанию, чтобы не так страшно было», — иронично предположил вампир. «Лес ведь кругом, ночь, нежить всякая бродит. С ведьмой-то оно как-то поспокойней». «Угу, как конвой с арестантами», — поддакнул Арсана. Ее реплика понравилась мне куда меньше, зато не грешила против истины. Оставалось только выяснить, куда нас ведут. «Когда, а не куда?» — поправил вампир. «Их становится все больше. Со всего леса сбегаются. Не представляю, как они собираются нас делить. На всех же не хватит даже по маленькому кусочку». Вампир с удивлением покосился на истерично хихикающую наемницу. «Хм, ты чего?» «Да так, представил, как они будут тянуть жребий, и кому-то достанутся твои портянки». «Почему сразу мои?» — обиделся вампир. «Твои, ручаюсь, нисколько не аппетитнее. Хочешь, снимем сапоги и сравним?» «Угу, заодно пронумеруйте», — мрачно посоветовал я, «потому что, похоже, жеребьевка вот-вот начнется». Поперек дороги ровным рядочком, как по линейке, сидели волки. Мы остановились. Звери, сопровождавшие нас уже вторую милю, тоже подтянулись поближе, толкаясь, огрызаясь и недвусмысленно облизываясь. «Приплыли», — выдохнула Арсана. За спиной протяжно взвыл матерый. Серая лавина, потревоженная звуком, хлынула на нас со всех сторон. «На деревья!» — не своим голосом завопил вампир, подавая пример, благо ветви нависали прямо над нашими головами. Мы бросились в рассыпную. Я с разбегу ухватила за нижний сук первого попавшегося дерева, взбежала ногами по стволу, на какой-то момент зависнув вниз головой и рванувшись из последних сил, чудом сумела подтянуться и оседлать ветку. Волк прыгнул следом, но Арсанин кинжал оказался быстрее. Серая тварь переломилась в воздухе и с хрипом осела на землю. Я же взлетела на дерево, как белка, слишком перепуганная, чтобы оборачиваться и проверять, не висит ли волк у меня на лодыжке. Я остановилась, только почувствовав, как подозрительно гнется и поскрипывает под моим весом истончившийся к макушке ствол, оказавшийся березовым. Внизу зловеще сновали серые тени, а количество светящихся точек наводило на мысль о пчелином рое. Угрожающее рычание не стихало ни на минуту, изредка прорываясь визгом и щелканием зубов. Волки снова и снова пытались забраться по стволу, но, к счастью, не преуспевали. Я перевела дух, покрепче ухватилась за ветку и огляделась по сторонам, выискивая друзей. Арсана помахала мне рукой. До облюбованной ею елки было не больше 3 сажений. Вампир сидел там же, чуть пониже. Ему открывался прелестный вид Арсаниной попки, плотно обтянутой штанами. «Это какие-то неправильные волки! Кыш, кыш отсюда, алчные твари!» Громогласно возмущался Ролар, поочередно поглядывая вниз и вверх. «Вольха, ну сделай же что-нибудь, преврати их, скажем, в зайчиков. Нет, лучше в мышек». «Нет, в зайчиков», — запротестовала Арсана. «Я мышек боюсь». «Что, больше, чем волков?» — спросил вампир. Не обращая внимания на привычную перебранку, я потрошила котомку в поисках необходимых ингредиентов. Мышки, зайчики, да что получится? Семена амеллы лежали сверху, а вот из-за мешочка с толченой гадючей скорлупой пришлось достать и разложить по коленям чуть ли не половину ведьминского арсенала. Тертый корень жгучей яда тонкой белой струйкой запрошил вниз из прохудившегося уголка пакета. Сидящий под деревом волк расчихался и ткнулся носом в траву, фыркая и царапая лапами морду. Заинтересовавшись, я уже целенаправленно распустила порошок по ветру. Ночной воздух наполнился какофонией кашля, зубовного скрежета и воя, преисполненного бессильной злобы. «Вольха, мы же просили превратить их, а не простудить!» Арсана на всякий случай закрыла лицо отворотом куртки. «Не волнуйся, это не заразно», — отмахнулась я, с любопытством наблюдая за беснующимися волками. «Вот что интересно, — сказал я, — действие жгучей яда не распространяется на млекопитающих. По крайней мере, науке неизвестны случаи столь явно выраженной аллергии у представителей рода. Вольха! Чтоб тебя! Ты там что, диссертацию пишешь?» На сей раз вампиры Арсана проявили удивительное единодушие. «Ладно, ладно, уже колдую», — пообещала я, смешивая амелу и скорлупу, указательным пальцем по ходу солнца нашептывая предваряющее заклинание. Мои спутники тоже отыскали занятия по душе. Принялись обстреливать волков шишками, соревнуясь друг с другом. Звери, и без того не слишком дружелюбные, пришли в бешенство. Они безостановочно рычали, прыгали на деревья с разбегу и остервенело грызли стволы, выплевывая щепки. Причинить нам какой-нибудь урон, кроме морального, им не удавалось. Но не стоило забывать, что где-то поблизости бродит давешний мужик с топориком, который пришелся бы как нельзя более кстати. О лесорубе я рассказала друзьям по дороге, и Ролар долго сокрушался, что я не сделала этого раньше, мол, топорик стал бы трофейным. Для обуздания волков я выбрала заклятие Исвара Казапаса, упрощенный вариант, усложненный стоил Исвару жизни, и среди его последователей не нашлось ни одного желающего войти в историю путем выяснения, как именно Исвар его усложнил, ибо записей столь успешного опыта не осталось. Заклятие вызывало галлюцинации и панику у животных, вдохнувших несколько крупиц смеси, а предваряющим заклинанием я придавала ему избирательность. Действие только на волков. «Цыпа-цыпа-цыпа», — проникновенно завела я, щепоткой рассыпая заговоренный порошок. Но волки, нанюхавшись и начихавшись до этого, даже не обратили на него внимания. Вероятно, скорлупа оцарела, или жгучий яд послужил противоядием. Признаваться, что я перепутала заклинание, очень не хотелось. Да вроде и не путала. Что ж, придется действовать по старинке, медленно, но верно, если раньше лес не сгорит. С досадой проворчала я, концентрируя между ладонями боевой пульсар. И чего живописцы так любят изображать нас с этой дрянью в руках? Да еще рисуют неправильно, как будто мы с ними играючи управляемся, даже не глядя. Попробуй, не погляди, когда у тебя в руках 40 условных магических единиц, а шаровая молния оценивается, ну, в 10-20. Но пустить его в ход мне не довелось. Волки отхлынули от стволов, как пенная волна с неприступной гряды скал. Как по команде, повернули головы на запад, принюхались и с дружным воем кинулись в погоню за новой добычей. «Как вы думаете, эти твари знакомы с тактикой степняков? Поддаться и разыграть поспешное бегство, выманивая врага из-за крепостных стен?» Ролар покрутил в руках последнюю шишку и бросил ее вдогонку капитулировавшему противнику. «Не, кажется, убежали по-настоящему». Вслед за волками шмыгнул поисковый импульс. «Точно, ушли». «Слезаем?» — недоверчиво уточнила Арсана, поглядывая вниз, как кошка, загнанная на крышу дворовым псом. «Снова влезть всегда успеем». Ветки кончились, и я повисла на руках, болтая ногами в пустоте. «Ребята, я сама не слезу, снимите меня, ай!» Падать оказалось невысоко, к тому же в мох. Потирая ушибленный зад, я нащупала лямку сумки, выпачканную в липкой грязи, подтянула ее к себе. Знакомый тошнотворный запах шибанул в нос. «Ролар! Арсана!» Рубиновое оголовье охотно отозвалось блеском на свет пульсара. Арсанин кинжал лежал посреди мокрого слизистого пятна, в точности повторявшего очертания сраженного наемницей волка. Мы застыли над пятном, как деревянный идол из староверов. «Это не настоящие волки», — наконец выдавил из себя вампир. «Гениально! Как ты догадался?» Арсана всплеснула руками в притворном восторге. «Может, раз ты такой умный, заодно объяснишь, что они от нас хотели?» «Не от нас», — покачал головой вампир. «От него. Они преследовали нас в надежде, что ускользнувший от них повелитель рано или поздно даст о себе знать». «Зря надеялись», — сказала Арсана. «Нет, не зря. Он действительно пришел и увел их за собой. Если бы стае нужны были мы все, она бы разделилась. Похоже, они отчаялись требовать Риар по-хорошему и пытаются захватить Арактора силой». Я не поверила своим ушам. «Леон был здесь. Ты его видел?» Вампир кивнул. «Мельком. К счастью, он оказался слишком умен, чтобы принять бой. Догнать же повелителя не сможет ни один волк. Обижали метаморфы ничуть не быстрее обычных волков. Да и вели себя не намного умнее. Видимо, их интеллект зависит от выбранного тела». «Как ты думаешь, а Леон вернется?» — жалобно спросила я. «Больше, чем уверен. И внутренний голос подсказывает мне, что эти твари тоже так просто от нас не отвяжутся». Арсана, надергав мха, ожесточенно оттирала загаженный кинжал. «Знахари леса!» — передразнила она. «Добрые, славные волки! Вольха, ты, наверное, пошутила, когда сказала, что у вампиров есть некое шестое чувство, с помощью которого они распознают всех живых тварей?» «Ну хорошо, я ошибся. Каюсь и присмыкаюсь у твоих ног. Ты довольна?» — огрызнулся вампир. «Надо убираться отсюда по-добру, по-здорову. Скоро лыжники сообразят, что, погнавшись за четвертым зайцем, упустили трех первых». «Без коней нам далеко не уйти», — озабоченно заметил Арсана. «Лучше уйти недалеко, чем оставаться на месте». Замечание Ролара было не лишено смысла. Наемница вложила кинжал в ножны и вскочила на ноги. Я подхватила заляпанную сумку и последовала за друзьями. К нашему огромному облегчению лес вскоре кончился. Над полем тускло мерцали редкие звезды. Луны не было видно. Оказалось, волки перехватили нас в какой-то сотне шагов от опушки. Днем мы давно бы заметили впереди просвет. Ролар свистнул в два пальца, прокатив эхо над спящей равниной, и не успело оно затеряться среди пологих холмов, как сменилось нарастающим топотом. Впереди бежал карасик. Бок о бок с ним венок и несколько поодаль смолка. Я была готова расцеловать ее в черную вредную морду, но отложила нежности на потом и поскорее вскочила в седло. Очень вовремя. Только я нашарила второе стремя и выровнялась, как кобыла взвизгнула, встала на дыбы и без понуканий бросилась вперед. Чудом удержавшись в седле, я оглянулась и чуть не упала по собственной вине. От подножия леса быстро расползалась черно-серая тень. Проникновенно завывая, волки выстроились широким полукругом, как загонщики на облаве, и припустили вслед за нами. Они не слишком-то надрывались. И вскоре я поняла, почему. Впереди заблестела река. Меня нагнали Арсана и Ролар. Нагнали не совсем верно. Их кони понесли и чисто инстинктивно прибились к смолке. «То-то они сняли осаду, не оставив даже парочки часовых!» Наемница опасно свесилась влево, пытаясь до меня докричаться. «Видать, рассуждали, как Ролар насчет лошадей. В поле между рекой и лесом мы все равно никуда не денемся». «Что это за тракт без моста?» Набросилась я на ни в чем не повинного вампира. «Вы что, товары с берега на берег катапульты перекидываете? А купцы с разбегу по воде бегут?» «Ну почему? С мостом, но только он на ночь-то разводится. При нем обычно дежурит сторож. Ну, за символическую плату он...» «Где?» — перебила я, согласная отдать сторожу все до последней нитки, лишь бы поскорее убраться с этого берега. «Ну, должен быть впереди, в продолжении тракта». Отозвался вампир. Договаривал он машинально, по инерции. Дорога, до сих пор идущая в горку, нырнула вниз, и крогань открылась перед нами во всем великолепии крутых берегов и мощного русла, вдвое шире ласки. Мост и в самом деле был. Его обугленный остов очень живописно дымился под луной, здорово смахивая на скелет гигантского дракона. Но осаживать коней мы и не подумали. Волчья дуга уперлась концами в берег и теперь сжималась, отрезав путь к отступлению. «Если попробуешь нырнуть, уже не всплывешь», — мрачно пообещала я смолке, надеясь, что строителям хватило ума не ставить мост в самом широком и глубоком месте. Прыжок с высокого берега в незнакомую реку и без того оставляет массу незабываемых впечатлений. А когда ты бухаешься туда верхом на лошади, обуревающее тебя чувство можно выразить только словами и Мрюк. Очень неприличное такое троллье ругательство. Часто используется со словами «полный» и «мрюк». Рассказывая о подобных моментах, пережившие их счастливчики непременно ввернут, что вся жизнь прошла перед моими глазами. Но я едва успела добраться, годов этак до 7, когда поняла, что еще ненадолго задержусь на этом свете, оглохшая, ослепшая и с жутким свербежом в носу. Помотав головой и протерев глаза, я более-менее пришла в себя. Торопливо огляделась. Смолка быстро, целеустремленно плыла вперед, рассекая воду не хуже утки. Кони заметно отстали. Разглядеть, есть ли на них всадники, мне не удалось. Кобыла уже нашарила копытами дно, когда волки наконец решились присоединиться к заплыву. Правда, прыгать с разбега не стали, а осторожненько спустились по откосу. Спустя несколько минут кони выбрались на отмель, и я вздохнула с облегчением. Наши потери ограничились роларовой бородой, бесследно сгинувшей в пучине. Самому вампиру хватило одного взгляда, чтобы заключить. С жеребцами здесь не подняться, берег слишком крутой. Вольха, вы со Смолкой выбираетесь и скачите верхом, а мы с Арсаной пустимся вдоль отмели, поищем. Вот когда найдете, тогда все вместе и поднимемся, перебила я. Ты что, рехнулся? Вас здесь без соли харчить будут, а я сверху буду любоваться. «Снизу тебе будет недолюбование», — огрызнулся Ролар. «Лезь, кому говорят, дура!» «Что?» Голос я не повышала, но по моему тону вампир понял, что харчить его будут не только волки, и благоразумно заткнулся. Волки медленно, но неумолимо приближались. Впереди плыл вожак, матерый, алчно посверкивающий глазами, как идущий на абордаж пират. Для пущего эффекта ему не хватало только ятагана в зубах. Смолка всхрапнула и попятилась, готовая снова удариться в бега, но на середине реки перед плывущим лыжником прошел высокий водяной бугор, вернулся, описал круг, и тварь с визгом исчезла в провале водоворота. Остальные торопливо повернули обратно к берегу. Кое-кто успел, но не на всех везения хватило. «Крупная здесь рыба», — дрогнувшим голосом заметила Арсана. «Смотря чем прикармливать», — не менее ошеломленно отозвался вампир. Уцелевшие волки скарабкались на откос и сбились в кучу, рявкая и завывая. Смотреть на них было жутковато, но очень приятно сознавать, что и они на нас могут только посмотреть. «Почему они не бегут искать брод?» — встревожилась я, поглядывая вверх. «Не поджидает ли нас на том берегу вторая половина стаи, разделившейся перед сожжением моста?» «Вероятно, они точно знают, где он. В 10 верстах вверх по течению». Ролар, встряхнув оцепенение, развернул коня. «Поехали, не будем терять времени. Если быстро найдем подъем, то до рассвета успеем отгородиться от них еще одной рекой. Кстати, у кого-нибудь есть опыт поджигания мостов? Нет? Ну что ж, придется импровизировать».